Глава 5. Кулинария вычитания. В соавторстве с Дмитрием Булахом. Дмитрий Булах – востоковед и повар. После окончания ИСАА МГУ имени Ломоносова поступил в кулинарно-диетологический колледж Хатори в Токио. Получил диплом саке-сомелье. Работал в ресторанах Москвы и Токио. В настоящее время живет в Японии. Профессионально занимается чайным делом, производством крафтовой водки и пивоварением. Суп из фугу вечером съел, но жив до сих пор. Приятное пробуждение. Бусон. Едва ли можно представить себе полноценное обсуждение культуры Японии и жизни ее обитателей без освещения гастрономического аспекта. В этом случае рассказ получился бы неполным, а самое интересное осталось бы за пределами внимания. В культурном пласте, охватывающем историю, обряды, обычаи и привычки, связанные с едой, находят отражение все стороны жизнедеятельности социума. Зная их, можно понять о стране гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Географическое положение, климат, рельеф, флора и фауна, интенсивность контактов с представителями других обществ, особенности историко-культурного, религиозного, политического развития — эти и многие другие факторы на протяжении веков оказывают явное и скрытое влияние на формирование и развитие гастрономической культуры. Будет ли одинаковым отношение к приему пищи у язычника-гедониста и кальвиниста-аскета? Очевидно, что первый возведет физиологический акт потребления питательных веществ в ранг ритуала и празднества, в то время как второй постарается минимизировать даже мысли о еде, сознательно редуцируя связанные с ней удовольствия. Несложно представить, как, передаваясь из поколения в поколение, такие разные подходы будут культивировать два разных ландшафта гастрономической культуры. К счастью для нас и для всего цивилизованного человечества, язычники, населяющие японские острова, издревле отличались не только гедонизмом, но и ярко выраженной любознательностью, умноженной на склонность возводить самые различные ремесла в ранг искусства. Без этого невозможно представить наш мир, покоренный японской кухней от Лондона до Сан-Паулу, от Копенгагена до Магадана. Именно гастрономическая культура является сегодня одним из самых известных японских феноменов в мире. Повсюду открываются рестораны, в которых лепят суси, крутят роллы, режут сырую рыбу и подают ее в виде сасими, обжаривают в кляре темпуру, готовят на углях якитори и предлагают другие блюда японской кухни. Лапша рамен становится центральной концепцией модных заведений, а доставка зародившихся в начале нового времени суси стала в последнее время таким обыденным делом, что невозможно даже представить себе, как когда-то человечество обходилось без этой прекрасной детали быта. Миллионы людей по всему земному шару привыкают есть сырую рыбу, обучаются еде палочками и старательно осваивают незнакомые названия блюд. Признание ЮНЕСКО японской кухни нематериальным культурным наследием человечества в 2013 году стало закономерным итогом начавшегося в 1970-х годах победного шествия японской гастрономии по планете и вместе с тем поставило ее в разряд величайших достижений творческой мысли человека. Любопытно посмотреть на 4 пункта, которые выделили эксперты ЮНЕСКО для обоснования своего решения. Первый – большое разнообразие используемых в пищу продуктов и уважение к уникальности вкуса каждого из них. Второй – выражение через кулинарию красоты природы и динамики смены времен года. Третий – тесная связь гастрономии с традиционными обрядами и ритуалами. Четвертый – здоровый и диетически сбалансированный образ питания. Все эти пункты совершенно справедливы. Но для того, чтобы у слушателя сложилось более полное представление о японской гастрономической культуре, кажется необходимым несколько дополнить этот список и более подробно остановиться на этих особенностях. Поскольку в них скрывается ответ на вопрос о том, как самобытной и экзотической японской кухне удалось покорить весь мир. В рассуждении об этом исторические предпосылки неизбежно сочетаются с биологическими факторами. И одни не могут обходиться без других, поскольку гастрономия, как известно, существует на тонкой грани между культурой и физиологией, сводя их воедино и позволяя получать одновременно и телесное, и духовное удовольствие. Мы выделили 8 пунктов, которые кажутся нам важными для понимания японской кухни. Возможно, представление о них поможет сделать вкус знакомых японских блюд чуть богаче и интереснее. Первый. Разнообразие продуктов. Даже первый и беглый взгляд позволяет удивиться большому количеству ингредиентов, которые тут встречаются и используются в пищу. Даже набор овощей на прилавках отличен от привычного нам. Один только выбор клубнеподобных поражает воображение. Не только всевозможные сорта картофеля, но еще и сладкий батат, длинный горный батат, автохтонное сатаимо, которое было основой питания предков японцев задолго до начала возделывания риса, и многие другие виды. К тому же он меняется в зависимости от сезона. Кроме того, по весне появляются побеги и бутоны диких трав и деревьев, корни лопуха и лотоса, десятки и сотни видов морепродуктов, рыб, крабов, креветок, кальмаров, моллюсков, водорослей сменяют друг друга на прилавках параллельно с временами года, но гурманская мысль японцев на этом не останавливается. В ход идут разные виды водорослей, овощей и трав, и бобовые, и зерновые, и побеги сурепки в кляре, и корень лотоса на пару, и сырые моллюски, и кальмары-светлячки, засоленные в собственных потрохах. Кажется, что любопытство японцев в плане того, что вообще можно использовать в пищу, а также их неутомимая изобретательность в деле приготовления всего этого изобилия, поистине не знают границ. Китайское выражение «на этом свете можно есть все, кроме отражения луны» прекрасно иллюстрирует японский подход к гастрономии. Так, в регионе Тохоку очень распространен морепродукт под названием хоя, или морской ананас, известный в научных кругах как холосин шиараредзи. Хою едят сырой, маринуют, жарят в панировке, и она считается деликатесом, особенно хорошо сочетающимся с местным саке. Однако этот представитель мировой морской фауны, когда видишь его в естественной среде обитания, совершенно не вызывает желания попробовать его на вкус. Скорее хочется обойти стороной и не трогать. Непонятно, животное это или растение. На самом деле это асцидия, то есть хордовое животное. И самое главное, непонятно, ядовито оно или нет. Судя по отталкивающему внешнему виду, скорее да. Нужно обладать поистине невероятным любопытством и смелостью, чтобы решиться это разрезать, попробовать, а затем использовать разные варианты приготовления, чтобы приспособить в пищу. В этом же ряду окутанная таинственными легендами рыба фугу. По-русски, зовущиеся иглобрюхами, рыбы этого семейства накапливают в теле сильный нейропаралитический яд тетрагитоксин. Причем у разных представителей он содержится в разных органах и частях тела. Здесь за любопытством просматривается даже некая одержимость, поскольку даже высокая смертность после употребления этой рыбы в еду не останавливала людей от повторения опасного эксперимента, пока ядовитая рыба не стала дорогим деликатесом. Здесь же хочется отметить, что по своим вкусовым качествам фугу не является чем-то особенным. Существует много видов рыбы, гораздо вкуснее. И сегодня в Японии существуют рестораны фугу старой школы, где для постоянных гостей шеф устраивает дегустацию, к примеру, печени дикого иглобрюха, внимательно следя за дозировкой и симптомами. Съедающий сперва испытывает легкое онемение губ и кожи. А после него – необычные психофизиологические ощущения, которые принято называть наркотическим опьянением. Неслучайно тетрадотоксин долгое время применялся как обезболивающее средство для облегчения страданий тяжелым онкобольным. Удовольствие балансирует на границе со смертью и от этого становится особенно изысканным. Впрочем, погоня за подобными удовольствиями не всегда заканчивается благополучно. Из года в год в Японии регистрируют несколько смертей от отравления ядом фугу. Большинство жертв – неосторожные любители, чаще всего рыбаки. Присущее испокон веков японцам любопытство – одна из главных причин, по которой в этой стране так много самых разных ингредиентов и блюд. Но у этого феномена есть и темная сторона. Не такая очевидная, но не менее важная причина. Суровая нищета подавляющего большинства населения страны вплоть до новейшего времени и необходимость прокормить себя любой ценой. Рис был доступен далеко не всем. Рыбы тоже на всех не хватало. Ежегодные тропические циклоны делали земледелие довольно рискованным, а жаркий климат и гористая местность не располагали к активному и продуктивному животноводству. Иными словами, условия, в которых развивается японская цивилизация, отнюдь не способствуют формированию привередливости. Для большинства жителей страны речь идет уже не о том, как вкусно поесть и какие еще причудливые деликатесы попробовать, а скорее о том, чтобы приготовить и поесть хоть что-то, чтобы не умереть от голода. Эта суровая необходимость и сформировала всеядность японского народа. В ход здесь идет абсолютно все, даже слизки и переброженные бобы, один вид которых вызывает у большинства иностранцев скорее отвращение, нежели любопытство. Удивительным образом сегодня эта всеядность, зародившаяся в японских бедных крестьянских хижинах, стала хитом в кругах гурманов, охочих до гастрономических экспериментов и более простой публики, тянущейся к экзотике. Удивительно также, что при всем этом изобилии в повседневной жизни японцы зачастую едят один и тот же набор из привычных блюд, и он им совершенно не надоедает. Второй. Простота и лаконичность. К каждому продукту из этого огромного разнообразия японцы относятся с большим уважением, стремясь максимально раскрыть и подчеркнуть его вкус, а не утопить в море других вкусовых ощущений. Это может быть понятно после знакомства с японской культурой, поскольку вся она об этом. Один цветок передает красоту цветов лучше, чем целый сад. Отдельно звучащая нота красивее сложной мелодии, и гастрономия исповедует абсолютно те же принципы. Это находит отражение в определении самими японцами своей методологии готовки как кулинария вычитания. Если в других гастрономических традициях господствует скорее методика прибавления, берем рыбу, маринуем, фаршируем, заправляем соусом и пряностями и так далее, то при вычитании повар старается изолировать самую суть вкуса или вкусности продукта, тщательно очищая и подготавливая его, но не смешивая с другими вкусами. Тем самым он как бы очищает этот вкус от всего, что может помешать пуристскому наслаждению рафинированной экспрессии вкуса. Поскольку японцы издревле стремились существовать в гармонии с природой в самых разных гранях своей жизни, то и кухня не стала исключением. Испокон веков главное в японской кухне — это свежесть ингредиентов и натуральность продуктов, то, что дает нам природа. А уже все дополнительные опции, требующие сноровки поваров, скорее приятное дополнение, чем насущная необходимость. Идея свежести и натуральности как главного достоинства блюда является ключевой в японской гастрономии. Сырая рыба вкуснее и дороже, чем жареная, поскольку вкуснее, чем уже создала природа, сделать тяжело, какой бы ты ни был великий повар. Само слово «повар» в русском языке уже предполагает, что этот человек будет варить, то есть подвергать продукт термической обработке. А в японском языке кулинаров самого высокого ранга почтительно называли хочоси, то есть мастер ножа. Таким образом, задача повара — не столько изменить и улучшить натуральный вкус продукта, сколько приложить максимум невидимых гостю усилий, которые позволили бы ему целиком сконцентрироваться на вкусе, запахе и текстуре продукта. В поэтической антологии «Манъёсю» 8 век есть стихотворение, которое описывает полноценный рецепт, включая приготовление блюда и его подачу. «Там, где горы в Касима, там, где остров Цукуэ, ракушки ситадами соберу и принесу. В руки камень взяв, раскалю я, разобью, в быстрых струях рек перемою их в воде, с горькой солью я хорошенько перемну, в такадзуки положу, на поднос поставлю я». Можно заметить, что все предельно просто. Перемыть ракушки с солью в воде, красиво подать к столу и готово. Этот лаконичный подход, сформулированный в древности, до сих пор отчетливо проявляется в японской гастрономической культуре. С этой точки зрения логична традиционная программа высокой японской трапезы кайсекирёри — длинная череда маленьких блюд, классифицированных по техникам приготовления, каждый из которых позволяет насладиться одним конкретным продуктом. Таким образом, повар становится своего рода театральным режиссером, подбирающим звезд на ежедневные представления, разыгрываемые на его кухне на глазах у публики. И эти представления следует отметить столь же совершенны визуально, сколь и вкусны. Третий. Красота подачи. Среди важнейших элементов рецепта, описанного в стихотворении, особая чашка на высокой ножке для подачи ракушек, такадзуки, и поднос. Без них блюдо выглядело бы не так привлекательно. А если верить специалистам по психологии вкусовых ощущений, до 80% нашего осознания блюда как вкусного исходит от сигналов, получаемых зрением, а значит, речь идет не только о внешней красоте, но и о вкусе. Говоря о популярности японской кухни на мировой гастрономической арене, нужно отметить ее эстетическую составляющую. Тут, по сути, уделяется не меньшее внимание, чем ингредиентам. Тарелки, блюдца, чашки, подставки для палочек, от изящных до нарочито простых предметов. Все от их форм до цветовой гаммы находится в удивительной гармонии с предложенными блюдами. Упомянутый чуть ранее жанр кайсекирёри, где за один прием пищи сменяются около 10 небольших и крайне изящных блюд, представляет наилучший пример той хрупкой гармонии между вкусом и внешним видом, между цветом и формой, которая, подобно покорившим Европу в конце XIX века гравюрам укиё-э, с 70-х годов прошлого века начинает захватывать умы лучших шефов на Западе. Это гастрономическое представление является одним из проявлений знаменитой японской синестезии, когда мы едим глазами, и маленький ломтик осьминога становится 100 крат вкуснее за счет цвета и формы блюдца, на котором он преподнесен. Поскольку японцы скорее внимательные созерцатели, нежели рефлексирующие мыслители, Визуальная красота всех рукотворных феноменов тут всегда была определяющим фактором на протяжении многих столетий. Разумеется, кухня Японии не могла остаться в стороне, и даже в повседневных приемах пищи и в самых простых блюдах есть неброская, но скромная и простая красота, знаменитая ваби-саби в действии. Кроме того, видение красоты в Японии не статично, а чутко реагирует на изменения, происходящие в природе. Краснеют ли клены, выпадает ли снег, расцветает ли сакура. Подача в ресторанах на это чутко реагирует. Появляются сезонные мотивы, которые позволяют оценить вкус блюда в новом ракурсе, почувствовать течение времени и свою связь с ним. И в первую очередь, конечно, меняется даже не подача, а сами продукты на кухнях и столах. Четвертый. Сезонность. Одна из важных радостей в жизни японцев — это созерцание изменений в природе, связанных со сменой времен года. В этом японцы невероятно точны. Их год традиционно делится на 72 микросезона, каждый из которых длится всего 5 дней, но и в эти дни природа тоже сильно меняется. Восточные ветры растапливают лед, сверчки приходят под дверь, начинают кричать фазаны, и другие названия позволяют сделать вывод о том, с каким вниманием местные жители испокон веков внимали природе. Безусловно, мы не отказываем другим народам в чувстве прекрасного, просто японцам больше повезло с климатом. Все 4 сезона тут представлены довольно ярко и равномерны по длине. Тяжело, к примеру, наслаждаться зимой, которая длится полгода. Бесконечное тропическое лето прекрасно, но, согласитесь, притупляет ощущения. Каждый сезон приносит им свои маленькие удовольствия и наслаждения, и подчинение этому бесконечному циклу — источник счастливой жизни в гармонии с природой. Это внимательное любование смены сезонов проявляется во многих гранях японской культуры и в живописи, и в поэзии. В определенном смысле трехстишие хайку столь же лаконичны и также настраивают на созерцание калейдоскопа природы, как и блюда японской кухни. Гастрономическая культура оказывается подчинена сезонности, как и другие грани жизни в этой стране. По-японски это называется коротким словом «сюн», что в зависимости от контекста можно перевести как «сезон», «момент», «тренд», «здесь и сейчас». Но сама идея проста. На вытянутых северо-востока на юго-запад вдоль разнородных морей японских островах очень сильно выражена сезонность доступности продуктов, будь то дары моря, гор, полей или пастбищ. Ростки бамбуков сходят только один раз в год. Полосатый тунец проплывает по течению Курусио на север только один раз в год. Молодая картошка бывает тоже только один раз в год. И если ты ценитель и гурман, ты обязан отведать все продукты в их сюн, когда они самые вкусные. Кроме того, в этот сезон они самые доступные, что делает знание календарей сюн в разных и чуть сдвинутых относительно друг друга частях Японии неотъемлемой частью не только гастрономических профессий, но и грамотного домоводства. Весьма емко описал суть концепции сюн Ямагучи Содо, поэт эпохи Эдо и близкий друг Мацуо Басё. Радует глаз молодая листва. В горах поют соловьи. Приплыл из южных морей полосатый тунец. Автор восхищается порой синрёку, сезоном молодой зелени, который начинается после цветения сакуры и сменяется сезоном дождей. Три лаконичные строчки пропитаны эйфорией от наслаждения этим временем года всеми органами чувств. Природа услаждает лирического героя и через зрение, и на слух, и пробирается самым коротким путем к его сердцу, сезонными деликатесами. Дольче вита в 17 слогах. В календаре японцев также много связано с едой и вертится вокруг нее. Традиционный распорядок года включал в себя разные синтоистские праздники, многие из которых были привязаны к годовому циклу сельскохозяйственных работ. При этом большое число праздников предполагало специфические продукты, блюда и целые меню, которые надо было готовить в эти дни. Нанакуса гаю, рисовую лапшу с 7 травами, едят на 7-й день Нового года с молитвами о том, чтобы прожить весь год без болезней. А с практической точки зрения, дать органам пищеварения отдохнуть от новогоднего изобилия. Жареного угря особенно любят есть в августовскую жару. На праздник осени кику-но-секу, 9 сентября, едят рис с каштанами кури-гохан и пьют саке с лепестками хризантем. По китайской традиции 9 сентября, две девятки, день с избыточной энергией ян, и поэтому он считается неблагоприятным. В этот день следовало уйти на высокую гору, пить хризантемовое вино и носить веточки кизила, чтобы неприятности обошли стороной. Знание подобных хитростей позволяет прожить год, а за ним и жизнь здоровым и счастливым. Пятый. Сакральность. Мифы о священном происхождении еды можно встретить в разных частях света. И японцы в этом смысле не исключение. Более удивительно, что благоговейное отношение к еде они смогли пронести через столетия своей непростой истории. И даже сегодня, когда еда стала чем-то банальным и легко доступным, они продолжают воспринимать ее как нечто священное, отводя ей важное место в обрядах и ритуалах. Не случайно в главном святилище страны Исэдзингу, наравне с верховной богиней Аматерасу, почитается богиня Тоёуке Нохиме, покровительница еды и злаков, а народному покровителю земледелия Инари посвящено наибольшее количество алтарей по всей стране. В японской мифологии можно встретить несколько вариантов не самого аппетитного мифа о том, откуда появляются основные продукты питания на японских столах. В одном из них рассказывается, как бог Сусаноо попросил еды у Оогэцу Химено Ками, девы богини великой пищи. Тогда богиня Оогэцу Химе достала у себя из носа, изо рта, а также из заднего мест разные аппетитные яства, и когда по-всякому их приготовив поднесла, бог Сусаноо но Микото, эти действия ее узрев, подумал, что она, осквернив еду, ему подносит, и ту богиню убил. И вот то, что в теле убитой богини родилось, в голове шелковичные черви родились, в обоих глазах рис рассада родился, в обоих ушах проса родилось, в носу фасоль родилась, в тайном месте пшеница родилась, а в заднем месте соевые бобы родились. В Нихон Сёки встречается похожий миф. Брат Сусаноо, Цукиёми но Микото, убивает богиню Укемочи, и из ее головы появляются коровы и лошади, из лба проса, из бровей тутовый шелкопряд, из глаз пшено, из живота рис, а из тайного места – ячмень, соевые бобы и фасоль адзуки. Рис, появившийся из глаз или живота, и то, и другое крайне важно в японской культуре богини, является наиболее священным продуктом. Именно рис и произведенное из него саке считаются лучшими дарами для подношения на алтари духом Ками. Поднесенные на алтарь дары, по представлениям японцев, сперва едят Ками, а потом священники в храмах или домочадцы в случае с домашними алтарями, символизируя духовное единение людей и богов. С этим же связаны ряды огромных бочонков саке у входа в некоторые храмы. Еще один пример сакральности еды – обряд окуидзоме, когда новорожденного ребенка на сотый день жизни понарошку кормят взрослой едой при собравшихся родственниках, которые молятся за то, чтобы ребенок в будущем не испытывал проблем с едой и рос со здоровыми зубами. Есть свой божественный покровитель и у приготовления пищи, то есть кулинарного искусства. В святилище Такабе-дзиндзя в префектуре Чиба поклоняются духу Ивакумуцукари но Мокито, которого считают основателем японской кухни, и потомки которого испокон веков были поварами при императорском дворе. Три раза в год в этом дзиндзя проходят службы, в которых демонстрируется обряд хочосики, церемония ножа, ритуальная разделка рыбы, обычно морского карася тай. Играет ритуальная музыка гакаку, огромная рыба лежит на очищенной жрецами широкой деревянной доске. Облачившись в белоснежный церемониальный костюм, держа поварской нож хочо в одной руке и длинные металлические палочки для готовки сайбаси в другой, служитель храма виртуозно разделывает рыбу на аккуратные куски и раскладывает по доске в строгом порядке, ни разу не коснувшись плоти руками. Этому обряду больше тысячи лет. Он зародился еще при дворе императора Сейва в 859 году, благодаря главному теоретику ранней японской кухни Фудзивара Ямакага, основателю старейшего стиля японского кулинарного искусства сидзё-рю, так называется искусство приготовления и подачи еды императорам. Символический функционал хочосики, церемониальное очищение продуктов от мирской скверны перед их приготовлением и подачей к столу императора, который считался божеством. Богам ведь не пристало есть людскую пищу. Интересно, что при дворе для хочосики чаще всего использовали не рыбу, как сейчас, а птицу, журавля цуру и лебедя. Не можем не отметить любопытное совпадение. На Руси званые обеды при дворе тоже часто начинались с обильно декорированных блюд из лебедя. Рыбу же использовали для потомков богов помельче, придворных аристократов. Чаще всего это был карп. В 886 году Ямакага передает свои знания семье Такахаси, легендарным предком которых был ранее упомянутый Ивакамуцукари но Микото. К нашему времени клан разветвился, и существует 5 стилей проведения хочосики, причем каждый из них передается строго одному наследнику, и тайны мастерства хранятся в строжайшем секрете. Помимо хранения традиций церемониала, потомки семьи Такахаси и их ученики обучают поваров традиционным приемам японской кухни. 6. Польза для здоровья. Еще одна важная отличительная черта японцев, о которой известно всему миру, это их долголетие. Тут живет немало людей, возраст которых превышает 100 лет, а старейшей жительницей Земли, по данным на 2021 год, является японка 118 лет. В основе этого лежит несколько факторов, одним из которых, вне всякого сомнения, является кухня, диетически сбалансированная, ценящая натуральные вкусы и полезная для здоровья. Уже давно не секрет, что именно болезни образа жизни являются основными причинами смерти в развитых обществах. Гипергликемия, гипертония, инсульты, инфаркты – всех этих болезней в подавляющем большинстве случаев можно избежать, надо лишь придерживаться сбалансированного питания и не пренебрегать физической активностью. Американские сенаторы еще в 1970-х годах пришли в ужас от стремительно растущих расходов бюджета на медицину и провели масштабное исследование на эту тему. Выяснилось, что корень зла в чрезмерном потреблении жиров, животных белков и белого сахара. В огромном, на несколько сот страниц, сенатском докладе был приведен и пример идеального рациона. Им оказалось традиционное питание японцев. Представим себе стандартное меню японца былых времен с точки зрения диетологии. 70-80% энергии он получает из углеводов, злаков в первую очередь, риса, но чаще с примесью ячменя, батата, бобов и так далее. Остальные 20-30% примерно поровну из белков и жиров. Из источников белков преобладает мелкая рыба, скумбрия, ставрида, сардины и так далее. Из растительных – соевые бобы. Из жиров – рисовое, рапсовое или соевое масло. А перечисленные ранее рыбы содержат незаменимые жирные кислоты DHA и EPA, которые предотвращают загрязнение сосудов. Регулярное употребление водорослей – также особая примета японской кухни. А с ними человек получает коктейль из пищевых волокон и минералов. Круглый год на столе есть свежие овощи. Почти каждый прием пищи включает в себя продукты натуральной ферментации, квашеные овощи, паста мисо. Однако, как это ни грустно, в 20 веке японцы тоже наступили на грабли не слишком здорового питания. Сперва под влиянием политики оккупационных властей США. Американцы во время и после оккупации поставляли в Японию гуманитарную помощь. В первую очередь огромные излишки сухого молока и муки. Так стандартным сопровождением школьных обедов во всей стране стали хлеб и молоко, во многом заменившие рис и суп мисо. Затем под влиянием моды. Они постепенно начинают есть все больше хлеба и выпечки и все меньше традиционной еды. На это влияет и вопрос удобства. В бытовом плане съесть кусок хлеба удобнее, чем плошку риса. В результате вслед за последовательной вестернизацией стола случилось неизбежное – стабильный рост болезней образа жизни. И хотя результаты изменения пищевых привычек станут видны лишь через несколько поколений, далеко не факт, что знаменитое японское долголетие не останется в прошлом вместе с традиционным образом питания. 7. Техники ферментации. Как известно, ферментация – это контролируемый процесс размножения бактерий на продукте для получения нового продукта или придания ему новых свойств. Поедая простые сахара, бактерии выделяют различные ферменты, органические кислоты, алкоголь, углекислый газ и так далее. У каждой культуры бактерий свой набор выделений. И хотя ферментацию нельзя считать мастерством, доступным только японцам, есть основания полагать, что и по разнообразию способов и техник, и по их важности в традиционной гастрономии, японцы занимают ведущее место в мире. Механизм ферментации, по сути, аналогичен гниению. Разница лишь в том, что результат ферментации благоприятен для человека, а результат гниения нет. Как правило, граница очерчена довольно четко. Квашеную капусту мы едим, а гнилой хлеб выбрасываем. Однако иногда, как, например, в случае сыра с плесенью, возникают нюансы. Если плесень не токсична и придает сыру пикантность и дополнительное измерение вкуса, то она удостаивается титула благородной и становится важной частью гастрономической культуры. История японской кухни в этом числе и рассказ о том, как плесень помогла японцам сделать еду вкуснее. Ферментировать фрукты или ягоды, содержащие в избытке сахара и воду, дело несложное и не требующее особых манипуляций, если не считать создания и поддержания чистоты. Нужно выдавить сок и оставить его сбраживаться. Столь же несложно и квашение овощей. Смешать их с солью, оставить в комнатной температуре, а дальше молочно-кислые бактерии сделают свое дело. А вот народам, которым нужно ферментировать рис, гречку, просо, бобы и прочие злаки, приходится быть изобретательными, мотивированными и трудолюбивыми, поскольку злакам требуется термическая обработка для растворения крахмала в воде и обработка крахмала энзимами, ферментами для его расщепления на простые сахара. Некоторые злаки можно прорастить, превратив их в солод. Богатый амилазой, ферментом, расщепляющим крахмал на простые сахара, которые доступны бактериям для запуска процесса ферментации. Но, к сожалению, это работает далеко не со всеми зерновыми культурами, что делает их самостоятельную ферментацию затруднительной. К счастью, японцам удалось на раннем этапе обнаружить маленького помощника, ставшего незаменимой частью японской гастрономической культуры. Речь идет о виде плесневых грибов Aspergillus oryzae, который известен всем японцам под лаконичным именем Кодзи. Не случайно этот особый штамм рода Аспергилл в 2006 году получил гордый титул национальной бактерии. Очень многие напитки и продукты, без которых невозможно представить японскую кухню, появились на свет именно благодаря экспериментам японцев с этой плесенью. В других странах материковой Азии тоже издревле применяют аспергиллы для ферментации различного сырья, но нигде больше это не охватывает национальную гастрономию так всесторонне.